Глава 10. На что способны деньги, власть и указ императора? На все. Ну и подумаешь, что работа половины верфи встала. Зато когда еще люди увидят такое? Сотни самосвалов привозили многие тонны удобрений, навоза и земли, выгружая это вокруг моего монстра. В самом монстре трудились 300 инженеров, проверяя и оживляя законсервированные системы, проводя ремонт и доделывая недоработки. Работа шла быстро, потому что многим людям пришлось бросить другую работу. Но все с одобрения самого императора. «Прошу прощения, а зачем удобрения в газовом отсеке?» — поинтересовался один из помощников главного конструктора. «Мы же стояли перед дирижаблем и наблюдали за всем снизу. Нас тут человек 10 было». «Чтобы растения там выращивать», — ответил я ему. «А зачем? Они же дадут дополнительный вес». «Зато они будут вырабатывать газ». «Газ?» — озадачился парень. Да и все посмотрели на меня с удивлением. И лишь герцог понял. «Уж не про прибалтийскую летучку вы говорите». «Ага. Мне умные люди подсказали ее использовать». «И да, я же не специалист по дирижаблям. Я сперва все узнал у умных людей». «Люди уже не раз пытались это реализовать, но ни у кого не вышло. Но у вас... Боже, нужно срочно все переделать. Убираем насосную станцию и баки, а также...» Старик мгновенно навел суету и нагнал в дирижабль еще больше людей. Они там что-то усиленно демонтировали. А Николь, ковыряющийся в удобрении вместе с дриадами в специальных комбинезонах, дабы прикрыть срам, закладывали в землю керамистит. Последние мои запасы. Эх. Времени на все про все ушло немало. Лишь подготовка убила остаток дня. Переночевал же я прямо тут, на верфи. Здесь были дома для работников, вот там и ночевал. А пока я спал, Николь с дриадами сидели в удобрениях и создавали ростки, да напитывали их силой. Разве что посреди ночи мне пришлось отправляться в духовное пространство и защищать кактусы. Так что я был злой, жестокий и кровожадный. Ибо нефиг мне мешать спать. Утром же меня ограбили. Работа, оказывается, не бесплатная, как и материалы. Ужас! Но зато мне установили дополнительные отсеки под боеприпасы. Правда, их также можно использовать для перевозки груза, в том числе и людей. Еще модернизировали некоторые системы, и, похоже, я парализовал работу всей верфи. Все работали лишь на мой дирижабль. А там уже и Николь взялась за дело. И поглядеть на это собрались вообще все. Ведь смотреть действительно было на что. Из гор земли и удобрений потянулись деревья, которые росли, впиваясь стволом в металлический каркас летающего судна. Деревья словно обхватывали его металлические балки своей плотью. Так они захватили внешние ребра, а затем потянулись ветвями друг к другу, плотно переплетаясь. Не спеша, постепенно, они создавали внешнюю оболочку, заставляя людей с восторгом смотреть на это чудо. Но где еще можно увидеть деревянный дирижабль? Ветви переплетались и покрывались листьями. Они будут поглощать солнечный свет, кислород и влагу, питая дирижабль. В нижней части дирижабля свисали корни, но они тоже между собой переплелись. А когда дирижабль приземлится, корни вопьются в землю, чтобы покушать. Резервуар для воды надо было сделать. Не подумал. Ладно, успеем еще. Деревья, как и их корни, уже спрятались в дирижабле, поэтому подсушенная, истощенная земля вокруг была пуста. А мы пошли внутрь дирижабля. Начинка была в более-менее нормальном состоянии, но требовалась дополнительная работа. К примеру, окна. Их вообще не было. А также требовалось установить внешние камеры, датчики и многое-многое другое. «Это дерево довольно слабо. Оно не выдержит снаряд», — подытожил старик-герцог, когда мы зашли в одну из кают. Он постучал по деревянной стене и влил в нее ману. «Да, Ему нужно время, чтобы окрепнуть», — ответила Николь, которая была с нами. «Примерно неделя. И подпитка от Эльманеля». «Понятно. Если вы не против, я бы отправился с вами. Очень хочу посмотреть на малышку в деле», — предложил герцог, ошарашив своих коллег. «Я не против, Матвей Александрович, и приглашаю вас к себе в гости. Уверен, вам понравятся мои знаменитые купальни, как и вашим людям». Я протянул руку, и тот пожал ее. Договорились. А после мы направились смотреть, как там растут наши прибалтийские летучки. Это болотное растение, выделяющее ядовитый газ. Но этот газ невероятно летучий. Лучше гелия и ему подобных газов, при этом бесплатный. Не знаю, как называется помещение, где мы находимся, но здесь обычно хранится газ. Он легче воздуха и поэтому поднимает дирижабль. По крайней мере, так мне объяснили. Ладно. Это было огромное помещение, покрытое землей и склизким мхом, меж которого виднелись странные лужицы. А странные они, потому что состояли из черной жижи. И вот из этой жижи тянулись черные стебли, у которых вместо цветка был шарик размером с яблоко. Они еще не созрели, иначе мы бы не сунулись. Вот эти шарики отсоединятся и полетят, а потом лопнут и разбросают свои семена. Вот газ, из-за которого шары летают, нам и нужен. «И правда вырастили!» — восхищался старик-герцог. «Угу. Но давайте лучше уйдем. Скоро лопаться будут». Я увел людей, а Николь осталась. Она ускорит процесс. А старик тут же начал активную деятельность по приведению дирижабля в подобающий вид. Причем с удвоенными усилиями. Он что-то мне говорил, но я его не слушал, так как многое не понимал. Лишь сказал ему, чтобы делал, что хочет, и он отстал от меня. Но он и начал делать. А потом я обалдел от счета. Даже глаза сделал такие огромные. Дирижабли — это крайне дорогое удовольствие. Впрочем, моя корпорация уже начала приносить впечатляющую прибыль. Да и княжество тоже. Первая партия товара, отправленного в Китай, принесла мне немалые деньги. И сейчас мы будем заключать договор на постоянные поставки. Китайцам нужно много товара. Сотни, если не тысячи раз больше, чем я поставил. Так что мне еще расширяться и расширяться. Ладно. Весь оставшийся день я сидел на телефоне, решая различные дела. Пришлось пару раз Альму посылать туда и обратно с подписанными документами. А расстояние там такое, что после каждого такого переноса приходилось около часа отдыхать, дабы прийти в себя. Все это время шла работа над моим дирижаблем. Да и нужно было дать газу накопиться. А на это тоже требуется время. Так что я решил оставить все на Николь и полетел на фронт. Несколько часов ожидания попутного дирижабля, потом полет до Омска и оттуда на поезде до фронта. К сожалению, на этот раз с дирижаблем мне не повезло. Зато высплюсь. Одна из баз персов. Некоторое время спустя. Это была бывшая база степняков в городе Душанбе. Она была размещена чуть южнее города и огорожена стеной. Здесь были ангары для боевых вертолетов и военной техники. Но многие из них были уничтожены во время нападения персов и сейчас активно чинятся. Гарнизон базы насчитывал 8 тысяч человек, отчего здесь было весьма много сооружений. Казармы, столовые, мастерские и даже свой военный госпиталь. Ну и размещен центр материально-технического обеспечения. Отсюда и обеспечивались поставки в Ферганскую долину, да и вся восточная часть фронта полагалась на эту базу. «Проклятый грибок! Да откуда он появился?» — ругался офицер, работающий в штабе. Стоило ему вернуться из командировки на фронт, как его завалили жалобами и требованиями. «Да где я вам столько средств от грибка найду-то?» Он толкнул дверь своего кабинета и вошел внутрь, но стоило ему кинуть взгляд на свой рабочий стол, как тут же обомлел. Это был весьма богатый и уютный кабинет, но сейчас он был покрыт желтым, мерзким на вид грибком. И в этот момент Несколько наростов на кожаном кресле, выглядящие как прыщи, лопнули, выпуская облако спор. «Да как так? Меня же лишь день не было!» Мужчина пришел в ужас от осознавания перспектив. «Он невероятно быстро распространяется! Зябликов!» Мужчина побежал к командиру базы, сам того не понимая, разнося грибок. Споры уже прилипли к его одежде, обуви и даже волосам. Вот только стоило ему войти в кабинет, как увидел почти пустое помещение. Каменный пол, стены, стул и стол, да и шкаф каменный. «Явился!» — рыкнул командир. «Так я на фронт ездил, припасы лично поставлял. А мебель?» — спросил офицер, но, увидев злой взгляд командира, все понял. «Грибок сожрал, да?» «Да. И что будем делать? У нас уже в казармах мебели не осталось. Эта дрянь распространяется быстрее, чем тараканы». «Пластик?» — предположил тот. «И я запрошу магов, чтобы уничтожили эту заразу». «Я уже запросил. Они не только не помогли, но и лишь хуже стало». «А? Они так быстро прибыли? Как это возможно?» «Мне почем знать?» — рыкнул уставший мужчина. «Я позвонил, вызвал. Через полдня приехали эти бабы». «Бабы?» — удивился офицер, судорожно пытаясь понять, сколько времени им понадобилось, чтобы приехать сюда. И пришел к выводу, что минимум 2 дня. «Где они?» «Постой! Неужели?» — осознал командир и вскочил с места. Он вспыхнул маной и вышел в окно, яростно крича. Правда, это был лишь 3-й этаж. Могучий воин бросился к казармам, которые сам же приказал вычистить, но... «Где эти бледные бабы?» — рявкнул он, влетая в одну из казарм. А там... ужас там. Все кровати покрыты желтым грибком, а грустные солдаты сидят на полу. «Ушли проверять склады», — ответил кто-то из них. И командир выскочил из здания и понесся к складам, едва не сбивая людей с ног. На базе было много складов, десятки. Они были надежно защищены и охранялись так, что ни один питомец не проскользнет. Вот только один из складов был открыт, а 3 солдат зевали, стоя на страже. «Где бабы?» — рявкнул командир, перепугав солдат до чертиков. «То-то там», — один из них указал внутрь. «Проверяют, не попал ли туда грибок». Взревев, командир бросился внутрь этого огромного склада, куда уместилось бы 20 или даже более танков. А там контейнеры, ящики и грибок. «Суки!» Мужчина все оббежал, но никого. Тогда он выбежал и схватил солдата за плечо. «Где они?» «А? Они никуда не выходили?» «Тогда найдите их!» Мужчина толкнул солдата на склад, и люди принялись все обыскивать. И вдруг... «Тут одежда!» Из склада вышел солдат с 2 комплектами нижнего белья и формой персидской армии. «Сколько? Сколько складов они уже успели осмотреть?» 9. Командир схватился за грудь и, потеряв сознание, упал. Некоторое время спустя. Сергей — путешественник. В крепость я вернулся очень вовремя. Враг почему-то был взбешен и собирался штурмовать крепость. Сейчас, к слову, 31 декабря. Новый год. А эти в атаку пошли. Ну что за люди? Кошмар просто. Эх, если бы не задержался в Бишкеке. Хотя нет. Там реально было тяжко. И моя помощь была нужна просто катастрофически. Ладно, не буду отвлекаться. «Что у нас там?» — спросил я у командира крепости, поднимаясь на одну из башен. На ней была размещена артиллерия, которая уже пристрелялась по горе. Дым тому был явный указатель. «Непонятно. Ваши питомцы успели отступить, заметив крупную группу врагов. После этого мы послали питомцев-разведчиков. Но всех их убили раньше, чем питомцы успели собрать информацию. На глаз же...» — мужчина вгляделся в горы. 1000-10. И немало силачей». «Да уж, и обещанная армия степняков так и не подошла». «Я вызвал подкрепление с остальных баз. Будут здесь через несколько часов». «Хорошо, но пусть не рискуют по прибытии. Есть у меня пара идей». Враг пока не нападал, так как еще скапливал силы и готовился. Мы тоже готовились. Приручители на фургонах выехали за стены и отошли. Им нет нужды находиться так близко и рисковать. Бронетехника была рядом с ними. Им тоже нет толку находиться внутри стен. Пусть будут бить с расстояния из пулеметов по прущим на нас врагам. У нас есть 30 машин, так что бить будут болезненно. Особенно если поставить их прямо у стен, чтобы барьер крепости защитил броневики. В общем, так и сделали. Бойцы же заняли позиции на стене, разместившись на стрелковых позициях. Штурмовать нашу крепость нужно с помощью артиллерии и военной техники. А у врага лишь пехота. Значит, это будет либо сильная пехота, либо сильные маги. И думаю я, что тут оба варианта. В итоге, чтобы победить, нам нужно лишить врага его магов. А для этого мне придется рискнуть. Что ж, мне не привыкать. Поэтому, раздав приказы, я седлал Намия и полетел к горе. Без прикрытия. Просто я и дракон. Правда, дракон, прикрытый булькой. Так что сидеть на спине красного дракона было мягонько. «Господин...» На спине Нами, а точнее из зеленой жижи, появилось женское лицо. Жуть жуткая. «Пока вас не было, госпожа Оля поила меня различными ядами. Я смогла усвоить один из них. Думаю, мне удастся его повторить». «Да? А почему она мне не рассказала об этом?» «Потому что я только что закончила», — мило улыбнулась девушка-слизь. «Не о чем было рассказывать». «Хорошо. Как только в нас начнут стрелять, плюйся по скоплениям противника, но не усердствуй». Лицо Бульки скрылось в кислотной слизи, а я наблюдал за окрестностями. Враг замаскировался, причем очень хорошо. Даже духовным зрением видны лишь обычные бойцы, скрывающиеся в лесу и за скалами. В меня так никто и не начал стрелять, что удивительно. А вот Булька начала плеваться. Я ей мысленно указал, куда нужно плюнуть, а затем увидел, как 9 душ корчатся в агонии и быстро умирают. Неплохой такой яд, очень неплохой. Но вот основного врага я так и не нашел. Мы летали, долетали, но пусто. Лишь пехота, слабые воины маги и никаких магов. Люди прятались, и я делал вид, что они хорошо прячутся. Но где, блин, маги? То, что я вижу, никак не сможет взять крепость. Это не прусские рыцари-маги, которые могут спокойно идти на пулеметы, не особо о них переживая. Так, стоп. Призываю Мию и глотаю духовную батарейку. Но пока ничего. Нужно время, чтобы она обработала полученную информацию. Так что мы просто летали, Булька плевалась, да и Нами то и дело изрыгала шары огня. Неужели нет? Или они где-то в другом месте и обманули меня? Но как? С одной стороны Арахны, с другой — маски с Полиной. «Нашла!» — обрадовалась Мия. «Их скрывает сильный духовный практик, и они готовят мощное заклинание». «Вот продуманные гады!» — прошипел я. И мы продолжили нарезать круги, а артиллерия по моему приказу приготовилась стрелять. Благо, горы уже пристрелены как надо, а мои ПЖМ... сейчас стоят с артиллеристами и пытаются их сориентировать. И вот, когда мы случайно пролетали над позицией магов, я сбросил горсть антимагических бомб. Они создают магические помехи, в зоне действия которых даже магический барьер тяжело поддерживать. И среди них была одна особая. И только склянка упала на воздух и разбилась, как в небо ударил столб света. Мы рванули в стороны, а пару секунд спустя крепостная артиллерия ударила по этому самому месту, используя лучшие алхимические боеприпасы, и бабахнула так бабахнула. А затем последовал второй залп и третий. Пушки били и били по этой позиции, и если сперва бойцы в кустах, судя по их мыслям, лишь усмехались над нами, то после началась паника. Они поняли, куда бьют пушки, точнее, по кому. Ого! Там, оказывается, 2 сотни сильных магов было и какой-то дорогущий артефакт, подавляющий магическое излучение. Нет теперь артефакта, зато есть горстка раненых магов, и я, по которому стреляю так сильно, что пришлось бежать. Рядовые боевые маги, которых я не особо считал, ибо они не способны разрушить крепость, начали по мне бить молниями, ветром и прочей магией. Да в таком количестве, что прямо ух! А про пулеметчиков и снайперов я вообще молчу. Булька держалась, но к моменту, как мы поднялись достаточно высоко, чтобы враг остановил стрельбу, нас неплохо потрепало. Но нет. Вместо того, чтобы бежать, я решил показать, что такое боевой алхимик. И в моей руке появился 40-литровый бочонок. Нет, это не напалм, мини-бомба. Это кое-что новенькое. Ангелина изготовила. Говорит, что лучше использовать расстояние и закрыть глаза до уши. Так что бочка на большой скорости полетела вниз, прямо в большое скопление воинов-магов. А затем я закрыл уши нами, а свои закупорил магией. И вдруг по нам ударила такая звуковая волна, что бульку разорвала. Нами едва не потеряла сознание, а сам я поминал двоюродную сестру нехорошим словом. Да и не только я. Сотни три персидских солдат убило мгновенно и около 1000 ранило. Из ушей хлынула кровь, а у некоторых лопнули глаза. Думаю, они не жильцы. Капец, блин. Такое нужно катапульты бросать. Хотя что-то подобное она и говорила. Точно вспомнил. Упс. Эффективный радиус действия у бомбы где-то 0.5 километра. И мы явно ниже необходимой высоты. Черт, из-за всех этих дел это вылетело из головы. Но ладно, я только начал. И вниз полетели напалм, лед, электричество, яд и многое-многое другое. У меня отличные запасы алхимии. Враг смог дать мне отпор лишь через 7 минут. Маги ветра попросту сдували бомбы. Ну и фиг с вами. А я полетел в крепость. Вот только и враг решил отступить. Хе, поняли, что без магов не справятся с крепостью. Ладно, бегите, бегите, подлые трусы. Но если бы они напали, то гарантированно полегли бы под стенами крепости. Теперь же им нужно либо искать больше магов, либо использовать военную технику. Ну или, если они идиоты, то потащить больше пехоты. Правда, думаю, после прошлого раза, когда они штурмовали мой лес, персы не станут помогать мне, закидывая питательным мясом, чтобы я использовал его для роста леса. Жаль, конечно. Я бы тут такой лес вырастил, что просто ух! И плевать на то, что зима. По возвращении на базу объявил отмену тревоги, и приручители до машины смогли вернуться в крепость. Что ж, тот, кто придумал оборудовать крепость мощной артиллерией, настоящий гений. «Отличный фейерверк на Новый год!» — хохотала Лиза, выскакивая из фургона. Она тут же бросилась мне на шею и мило улыбалась, требуя поцелуя. «Сегодня у нас будет настоящий новогодний праздник. С тебя елка». «Хорошо, будет вам елка». Я расхохотался и поцеловал рыжую бестию. Народ же принялся готовиться к празднику. «А что еще делать? Враг даже трупы утащил, так что и поживиться нечем». Но люди скопили стресс, пусть погуляют на праздник. Этой ночью на нас точно никто не нападет. Но много пить не разрешу. Да и нет здесь алкоголя, как и вкусной еды. Но у нас есть Альма-экспресс. Плюс вернулась группа Арахн и принесла нам вкусного мяса. Ради такого Блэр сама сбегала к ним. Дриады начали выращивать большую елку в самом центре базы. Люди расставляли столы, готовили кострища, чтобы потом разжечь большие костры. Ну и заканчивали дела. А я и толпа людей занялись готовкой. Тут 3000 человек гарнизона. Накормить такую орду — это то еще испытание, но... Мне помогла Мия. Так бы и расцеловал. Хотя чего это я? Взял и расцеловал. Она послала мои мысли в голову 60 человек. И я всем одновременно объяснял, как готовить. Ингредиенты принесла Альма. Правда, уже было темно. Алина с масками тоже вернулась. И да, бывшего ужаса и прочих буду называть масками. Ничего умнее я пока не придумал. А потом и высшие вернулись. Что, кстати, удивительно, ведь они как ушли, так и не возвращались. «Не ожидал вашего возвращения. Но вы вовремя. У нас тут праздник готовится». «Значит, мы удачно зашли. И я как раз пришел, чтобы сделать вам подарок. — заулыбался слегка потрепанный блондин верхом на белом волке. Тоже потрепанным. Впрочем, их всех потрепало. «Подарки я люблю», — заулыбался я, отвлекшись от готовки, а тот кинул мне кольцо, а за ним еще два. Они были разблокированы. Так что я направил в одно из них свою силу, и настроение полезло вверх. «Офицеры?» «Да. Но есть и несколько высших чинов, включая генерала». «Отличный подарок. Благодарю». В конце были сотни голов. Нет ничего страшнее для армии, чем лишиться руководства. Без командира солдаты зачастую превращаются в растерянных детей, которые не знают, куда податься, что делать и зачем они здесь. Не говорю, что все солдаты такие, но немалая их часть. Персы это прекрасно понимают, поэтому и сами активно охотятся на командиров-степняков. Во втором кольце было то, чего так не хватало — взрывчатка. Не сказать, что много, все же кольцо не самое объемное, но, похоже, это алхимическая взрывчатка. В последнем были ящики. Я перенес один, а там... «Я знал, что вам понравится, мои товарищи!» Он похлопал белого огромного волка по бочине. «Рассказывали, как вы в прошлый раз им воспользовались». «Да, было интересно», — хохотнул я, закрывая ящик, полный банок с розовым раем, сильнейшим наркотическим стимулятором. Он может увеличить магическую силу до нескольких раз. Взамен вызывает психические расстройства. То, что надо. Эх, как же хочется сорваться с места и устроить персам новогодний сюрприз. Но, посмотрев на счастливых женщин, украшающих елку, решил, что, пожалуй, нет. Лучше устроить девчатам отличный праздник. Да, пожалуй, это я и сделаю.